Глава 6. Анастасия. На улицу вслед за нами выползли все, кому не лень. Вечер уже ложился на окраину, накрывал небо темным одеялом. Там, среди все еще голубых всполохов, ясно виднелась Венера. Первая звезда, так ее называют. «Ты уверена? Может, сядешь со мной, пока не поздно?» Стас стоял рядом со мной у машины и беззастенчиво обнимал за талию. Переживал. Оказалось, это приятно, когда ты кому-то не безразлична. Хотя, скорее всего, он просто страшился за целостность своего автомобиля. «Боишься, что разобью твою тачку?» Настроение было чрезмерно игривым. Не контролировала себя рядом с ним. В отражении стекол видела чужестранку, которая заняла мое тело, но да, мне чертовски нравилось быть именно такой. Свободной, рисковой, беззаботной. Не была знакома с этим человеком, что вселился в меня еще вчера, но уже полюбила всей душой. Говорят, что с людьми такое бывает. Всего один день. Одно обстоятельство способно полностью изменить всю жизнь. Случилось ли это со мной? А черт его знает. Однако понимала точно. Я не хочу возвращаться к привычному. «Брось, принцесса. Если тебе очень хочется, можешь вдребезги разбить. Но лучше молотком или чем-то еще, а не тогда, когда ты будешь за рулем». «Эй, там! Хватит миловаться! Вы в деле или уже обделались от страха?» Тёмыч стоял, облокотившись на свою машину. Скалился так лихо, будто уже выиграл эту гонку. Хотелось стереть с его лица это завышенное самомнение. «Кто еще из нас обделается?» — прокричала в ответ, улыбаясь, а потом обратилась к тому, кто решился доверить мне свою тачку. «Поцелуй на удачу от снежного короля?» «Скорее от принцессы слез». Поднявшись на носочки, мягко коснулась его губ. Ощущала вкус сигареты, которая совсем недавно полетела в урну, а еще от него пахло горечью кофе. Крепкие мужские ароматы дурманили, кружили голову. Присев в автомобиль, опустила стекла. Надо бы Лиске позвонить, чтобы не беспокоилась. Но мобильник пал смертью храбрых, а ее новый номер я еще не успела запомнить. Меняла их, как перчатки. Собственно, ее назойливый ухажер все равно умудрялся их где-то добывать. «Я поеду на тачке Дэна. Буду держаться рядом», — наклонившись, проговорил Стас. «На повороте лед, скорее всего, еще не успел растаять. Поэтому сильно не гони». «Ты собираешься играть или проигрывать?» — спросила, не понимая его заботы. «Стасян!» «Иду». Парень улыбнулся и пошел к авто, так и не ответив на мой вопрос. «Правила-то какие?» — прокричала рассаживающимся по тачкам мужчинам. «Едем до разворота и обратно. Кто первый, тот и молодец», — улыбнулся Толя, высунув голову из авто. «До разворота, так до разворота». Я собиралась откровенно хитрить, и пусть кто-нибудь упрекнет меня в нечестности. К импровизированному старту мы со Стасом подъехали первыми. Еще два автомобиля остановились прямо за нами, как бы намекая, что назад дороги нет. Дэн откуда-то раздобыл небольшой красный советский флаг и так и стоял между нами, когда в соседней машине опустилось стекло. «Слушай, у тебя права-то есть?» — вспомнил этот снежный король о важном. «Нет», — ответила коротко и дала по газам, потому что Дэн уже махнул флагом. Вырвавшись вперед, радовалась недолго. Да, адреналин пульсировал в крови, разбегался по венам, ускоряя сердечный ритм. Но хотелось еще быстрее. Так, чтобы не слышать ни звука, кроме рева мотора. Стас, отставший в самом начале, быстро догнал меня и ехал теперь бок о бок. Откровенно веселилась, наблюдая за тем, как он хочет что-то мне сказать. «Нет, парень, эта гонка моя». Вдавив педаль газа, немного оторвалась. Парни позади нас соревновались друг с другом и, казалось, не обращали на нас никакого внимания. Отринув все эмоции, сконцентрировалась на дороге. Уже видела место для разворота, а потому начала аккуратно снижать скорость, чтобы не вылететь к чертовой матери. Если заторможу слишком резко, эта малышка не выдержит. Прохладный воздух заполнял салон, врывался буйствующим ветром. Пахло озоном. Дождь еще не пришел, но каждый сантиметр кожи ощущал его приближение. Наверняка снова будет гроза, после которой остатки снега окончательно растают. Давно пора. Через пару дней к нам ворвется апрель. Подъезжая к месту, где трасса заметно расширялась, остановилась. Резче, чем хотелось бы. Стас пролетел мимо меня, разворачивая авто, а я уже сдавала назад. Никто ведь не говорил, что обязательно нужно развернуться. Доехала? Доехала. Так что условия соблюдены? Набирала скорость, а прямо на меня неслись два навороченных автомобиля. Ком встал в горле, а лицо обдало жаром, однако я не собиралась менять свою траекторию. Упорно ехала задним ходом, не отводя взгляда от машин. Наверное, впервые в жизни была уверена в себе на все 100%. Когда до столкновения оставалось всего несколько секунд, парни синхронно разъехались в стороны, выезжая на обочину. Чудом никого не зацепило. Адреналин переполнял, сносило крышу к чертовой матери. Я кричала, но не от страха, нет. Выпускала бьющиеся нескончаемым потоком эмоции. Усевшись удобнее, увидела перед собой Стаса. Шли нос к носу. Еще чуть-чуть, и уже не я, а он будет управлять скоростью машины. Целоваться с ним бампером не было никакого желания, а потому, хитро улыбаясь, прибавила скорости. Не смотрела в зеркала, да и он тоже. Только друг на друга. Только глаза в глаза. Немного виляла, совсем чуть-чуть, чтобы не дать ему себя обогнать. Не мог разогнаться, а мне того и надо было. Не станет же он таранить собственное авто. К импровизированному финишу я все-таки приехала первая. Следом за Стасом на парковку у бара въехали Толик с Темычем. Покинув тачку, Толик весело подмигнул мне и скрылся в избушке на курьих ножках. А вот Тема стоял и сверлил гневным взглядом. «Дура!» – выплюнул он зло и прошел мимо, открыто кивая Стасу. «Ты бы занялся воспитанием!» «Обязательно!» – ответил мой снежный король, отдавая Дэну ключи. «Ну и пусть строят из себя взрослых, мудрых дяденек с претензией на адекватность. Зато мне было весело. Черт возьми, да я еще ни разу так не веселилась!» На парковке мы остались одни. Подходил ко мне медленно, но в каждом шаге читалась уверенность, а в каждом взгляде едва сдерживаемая ярость. Когда пальцы впились в мой подбородок, запрокидывая голову, не проронила ни слова. Я умела признавать свою неправоту и понимала, что именно сейчас чертовски перегнула палку, но менять ничего не хотела. «Еще раз посмеешь выкинуть что-нибудь подобное, и я тут же отшлепаю твою хорошенькую задницу», — проговорил, пытаясь держать себя в руках. «То есть, чтобы ты меня отшлепал, мне нужно устроить что-то сумасбродное еще раз?» «Пф, как скажешь», — ответила с излишним задором. Жесткий, жестокий поцелуй заклеймил губы, причиняя вполне ощутимую боль. Укусив в ответ, наслаждалась металлическим привкусом, что осел на губах. Страсть затапливала сознание, вырывала наружу самое черное, самое сокровенное и откровенное. Хотела его именно сейчас. Безумно хотела повторения вчерашнего. «Тебе стоит только сказать...» Хриплый голос пробирал до дрожи, оставляя на спине колки и снежные мурашки. «У меня уже сорвало все тормоза!» «Куда мы ехали? А черт его знает!» Кажется, Стас лишь мельком смотрел на дорогу, тогда как я занимала все его внимание. Не могли прекратить целоваться. Смеялась, касалась его, чувствуя себя сумасшедшей, ненормальной, правильной. Музыка кричала, заглушала все звуки, концентрируя наше внимание только на этом мирке. Разбиться? Пару раз чуть было не было, когда вылетали навстречу, но все обошлось. Нам везло. Нам невероятно везло. Железная дверь. Кажется, там был кодовый замок, но я запомнила лишь стены подъезда, которым меня прижимали со всей мощью, со всей страстью. Словно изголодавшиеся путники пили друг друга, а чертов лифт ехал слишком медленно. Голова шла кругом. Не замечала никого и ничего, кроме его голубых глаз. Они обещали мне наслаждение. Ключ поворачивался несколько раз. Стас буквально втолкнул меня в квартиру, но далеко сбежать не смогла. Его руки не ласкали, требовали. Сдирал одежду. Шуба свалилась куда-то вниз. Споткнувшись об нее, влетела в объятия снежного короля, беззастенчиво повалив его на пол. «Так не терпится, принцесса». Его губы скользили по шее, вызывая колкие мурашки. «Меньше слов, больше дела». Утопала в нем, растворялась, разрывала рубашку к чертовой матери. Сердце бешено стучало, ударяясь о грудную клетку. Оседлав мужчину, подобно кошке, терлась о его пах, дразня, играя. Наслаждалась своей властью, безумием. Удерживала на расстоянии, крепко прижимая его к полу. Злился. Пальцы впивались в талию, сдирали брюки, оставляли красные пятна на ягодицах. Наклоняясь, щекотала его лицо волосами, но целовать не позволяла. «Хочу сама, можно?» «Нужно». Вздох, стон, выдох. Дыхание опаляет, порабощает слух. Пальцы ловко расстегивают ремень, будто делают это ежедневно. Спустить штаны и боксеры, что может быть легче? Желание. «Посмотри на него». Не просит, приказывает. Хриплый голос ударяет по нервам, вынуждает сжаться все внутренности. Смотрю в его глаза. Смелость разливается вместе с кровью. Возвращается в жилы, дурманит не хуже алкоголя. Пьянит не хуже власти. Взмах ресниц, всего один вдох, опустить взгляд. Крепкий член поражает своей мощью. Синие вены обвивают его подобно веткам деревьев, а красноватая головка кажется гладкой. Пальцы касаются, гладят, чувствуют каждую линию, а подушечка большого натирает уздечку. Хочу его. В себя. Совсем немного боли. Лишь талика. Успеваю накрепко ухватиться за плечи Стаса, прежде чем у него напрочь сносит крышу. Поднимает бедра в бешеном ритме. Не успеваю за ним, но мне и не нужно. Облокотившись на мужчину, пытаюсь поймать его язык, но все, что удается, так это облизать его губы. Зубы впиваются в его шею. Одной рукой поддерживает за ягодицы, а вторая фиксирует шею. Кусает подбородок, губы. Пальцы запутываются в темных прядях, а внутри пульсирует ураган. Огненное кольцо сжимается. Еще немного. Еще чуть-чуть. Всего один миг, и лопатки касаются жесткого пола. Выгибаюсь в спине, не сдерживая стонов. Скатываюсь в чернильную бездну, чтобы раствориться в миллиарде звезд. Ногти впиваются в его спину. Наверняка оставляя красные борозды, но мне плевать, потому что уже слышу его рык. Рывки становятся глубже. Бьет до предела, а паузы чаще. Прижимаю Стаса к себе и закрываю глаза. От него одуряюще пахнет мужчиной. Потом. Он лучшее, что со мной случилось. Завтра утром я уйду. Сидела на барном стуле, облаченная в одну из мужских рубашек. Никогда не думала, что богатеи сами готовят себе ужин, но оказалось, что услугами прислуги пользуются не все. Так странно. У него в подчинении несколько десятков первоклассных поваров, а он сам живенько нарезает лук, чтобы забросить его в сковородку, где уже поджаривается куриное филе. Наблюдала за ним с легкой улыбкой. Откровенно любовалась, ожидая реакции. «А если не отпущу?» Ухмылялся, закидывая спагетти в кипящую воду. «Ты же не такой засранец, верно?» Не собиралась говорить ему о работе. Не собиралась рушить ту сказку, которую он сам для нас и создал. В этой сказке я была безумной принцессой, а он моим клевым парнем. Ни обязанностей, ни претензий, ни отношений. Все, что нас объединяло – страсть и свобода. Самые лучшие 24 часа в моей жизни, которым уже пора заканчиваться. «Верно. Я еще тот засранец. Эгоистичный, самовлюбленный, избалованный. Делаю то, что хочу, и знаешь, Он обернулся, чтобы нагло подмигнуть. «Так случилось, что я хочу тебя. Я снежный король, а ты часть моего королевства. Ну, ведь должна же быть у короля его принцесса». «Птица Абламинго уже завтра утром попортит твою манию величия», пила клубничный сок через трубочку из высокого стакана. Мята, освежающим послевкусием, ложилась на губы и оседала на языке. «Брось, детка. Этот хренов мир не может быть настолько жестоким. Если дело в твоих родителях, скажи номер, и я улажу этот вопрос». Усмехнулась, представляя, что было бы, если бы мои родители все еще были живы. В красках могла бы рассказать этот разговор. Если бы мой ребенок пропадал у какого-то парня вторые сутки, я бы этому парню подстрелила яйца. «Я уйду утром, и этого не изменить, но...» Спрыгнув со стула, подошла к мужчине, отбирая у него деревянную лопатку. Помешивала курицу, выжидая длительную паузу. «Если хочет увидеться еще раз, значит, должен сказать об этом. Иначе никак». Накал рос. Нервничала, уже по 50-му кругу переворачивая золотистые кусочки в сковороде. А Стас продолжал молчать. Его руки легли на мой живот, бессовестно пробрались под рубашку. Шепот врезался в тело, простреливая подобно молниям, что сверкали за окном. «Но...» «Но мы встретимся вечером, если будешь хорошим мальчиком». Порывисто развернув к себе, без предупреждения впился в губы. Доказывал, утверждал, но не словами. Слов недостаточно для того, чтобы передать потребность. Я нуждалась в нем, а он... Похоже, он тоже нуждался во мне.